«Я гарантирую тебе безопасность и неприкосновенность», — появилось на пергаменте новое сообщение. «Ага, точно ловушка, темный лорд своим сторонникам-то ничего пока гарантировать не может. Кроме того, если бы он хотел личной встречи, то прислал бы не пергамент с протеевыми чарами, а, например, портал. Допустим, я согласился. Какие твои гарантии? Интересно, что он ответит?» Ответ, впрочем, не заставил себя ждать. Слово темного лорда. Да уж, расчет, наверное, или на идиота, или на благородного джентльмена, который верит слову. Нет, разумеется, для магов слово чести значит куда больше, чем для простых смертных, но, все же, не так много, как хотелось бы. Опять же, не всем и не всегда писаны простые человеческие истины и какая-никакая культура чести. В любом случае, он бы предпочел в качестве гарантии, например, какое-нибудь чувство, заложника или еще что-нибудь такое, но пока Мартину пришлось сделать вид, что он поверил честному слову. Местом встречи, против ожиданий, было назначено не кладбище где-нибудь в богами забытой деревне, а вполне простое, понятное и даже вполне логичное место, поместье Краучей под Эдинбургом. Интересно, а старший Бартимиус Крауч вообще в курсе, кто планирует явиться в гости в очень скором времени? Или младший как-то найдет решение проблемы, например, ликвидировав своего драгоценного папочку? Значит, поместье Краучей за два дня до второго испытания, Мартин убрал пергамент со стола. Что же, вполне разумно. Если я не выживу, можно будет послать мою башку Дамблдору, что сорвет мероприятие мирового уровня. А других исходов темный лорд, видимо, и не предполагает. А если и предполагает, то наверняка подготовил все заранее. В худшем случае, у него достаточно крестражи, чтобы, если что, снова восстать через некоторое время. Мартин поднялся из-за стола, взмахом палочки призвал фигуру, чем-то похожую на тень гигантской птицы. Темная вариация патронуса, опирающаяся не на счастье, а на гнев и дающиеся лично Мартину гораздо легче, чем светлые. И дело не столько в светлых воспоминаниях, с этим у демонолога точно проблем не было, сколько в направлении магии и в скорости призыва. «Дамблдор, если у вас есть минутка, я бы очень хотел с вами поговорить. Это касается известного нам обоим самозванца-полукровки». Темный патронус исчез, отправившись искать Дамблдора, а Мартин пока вернулся за стол. Следовало успеть проверить некоторые домашние работы студентов, пока Поттер не явился на очередное занятие. Через пару минут в кабинет через камин явился лично директор Хогвартса. Он был бледен и немного зол. «Что случилось?» — сразу спросил он. «Темный лорд позвал меня на личную встречу». Дамблдор подавился воздухом. «Что, все так, как вы услышали?» — кивнул Мартин. «Его темнейшество пригласило на встречу в поместье Краучи. И ты пойдешь?» – нахмурился Дамблдор. «Это же очевидная ловушка. Именно поэтому я туда и пойду», – Мартин вздохнул. «Я знаю, что это ловушка. И темный лорд знает, что я это знаю. Но он не знает, что я знаю, что он знает. Тебе потребуется помощь, разве только психологическая?» Мартин кивнул на шкаф, в котором были спрятаны некоторые его вещи. «У меня найдется...» Чем удивить не только возможную свиту, но и само его темнейшество. Легкий антимагический доспех из драконьей чешуи, алхимические бомбы и ловушки, рунные камни самых разных спектров действия. Ну и, полагаю, хозяева дома не обидятся, если я приду с небольшой свитой из демонов-прислужников. Полагаю, пара чертей вместо слуг и суккуба вместо прекрасной дамы будут весьма к месту. Ну, хорошо, Дамблдор покачал головой. Но меня-то ты зачем вызвал? Ведь не для того, чтобы похвастаться походом в гости, верно? Да, Мартин прислушался. У меня впереди следующее занятие с Поттером. Хотел, чтобы вы, директор, лично посмотрели на уровень мальчишки. Почему-то мне кажется, что ваше явное неудовольствие замотивирует вашего карманного героя на более усердное изучение магии. Дамблдор вздохнул, кивнул не столько Мартину, сколько самому себе, взмахом палочки создал себе весьма удобный трон, похожий на тот, что стоял в большом зале. Мартин повторил его маневр, сотворив себе кресло, сделавшее бы честь трону короля мертвых, щелчком пальцев вызвал домовика. «Принеси нам с директором по чашке золотого кофе, пока ждем». «Как прикажете, мессир». Домовик исчез, Дамблдор усмехнулся в бороду. «Вижу, тебе понравилось быть в Хогвартсе не в роли ученика. Не думаешь на тот год занять пост учителя защиты? А как же проклятие должности? съехидничал Мартин. «Или вам настолько не терпится от меня избавиться, Мартин?» Дамблдор покачал головой. «Не заставляй меня в тебе разочаровываться. Или ты серьезно поверил в эту талантливо придуманную чушь?» «Не поверил, разумеется. Даже если бы темный лорд действительно смог изобрести проклятие, которое смогло бы подействовать на столь абстрактное понятие, то сомневаюсь, что за столько лет никто бы не придумал метод, как его снять или обойти. Ага, спасибо, Парки». Мартин принял у домовика чашку кофе, вторую домовик отдал директору. «Попробуйте, Альбус. Уверяю, лучшего кофе вам не найти во всем мире». «Благодарю», директор сделал глоток кофе. «Воистину дивный вкус. Я, конечно, предпочитаю чай, но, должен признать, весьма и весьма недурно. Впрочем, речь пока не об этом». «Да», Мартин откинулся в кресле. «По поводу должности учителя. Не знаю, Альбус. И дело не в квалификации по дисциплине. Я, все же, демонолог, профессионал в темных искусствах. Дело, скорее, в личном отношении. Я могу оказывать помощь профессору Флитвику, могу стоять у доски и читать лекции, могу показывать заклинания на практике и поправлять тех, кто делает ошибки. Но все это не делает меня учителем. У меня нет необходимой степени терпения, я не ищу индивидуальный подход к ученикам. Кроме того, что скажет совет попечителей, когда узнает, что вы наняли демонолога? Да, сейчас они молчат в тряпочку, но только потому, что понимают, без меня турнир мог бы превратиться в кровавую баню с жертвоприношениями и ритуальной оргией. Но дальше, уверен, они не захотят терпеть меня рядом со своими детьми, ведь будут опасаться за их души. Небезосновательно, смею заметить, в дверь постучали, так что разговор пришлось прервать. Не стоит Поттер узнать некоторых вещей. Открыто. «Профессор, я». Поттер вошел в кабинет и замер. «Профессор Дамблдор, добрый вечер, Гарри», директор Хогвартса сделал еще глоток кофе. «Отвечая на твой незаданный вопрос, что так и вертится у тебя на языке, я просто решил заглянуть на вашу с мистером Штерном тренировку. Хочу лично убедиться, как идут дела». «Я», Гарри сглотнул. «Профессор, я не знаю, наверное, это не лучшая затея, но, директору виднее, Поттер», Мартин поднялся с кресла. «Уверен, ты его не разочаруешь». Гарри кивнул и, противо, невербально выпущенное Мартином заклинание ватных ног врезалось в едва заметную полусферу щита. Правда, Гарри не мог заметить, что заклинаний было два. Одно – ватно-ножное, второе – связывающее. Так что он все равно свалился, будучи связанным по рукам и ногам. «Поттер, что я вам говорил про щиты? Что я не должен принимать все на щиты и что лучше будет увернуться?» Гарри кое-как смог пошевелить связанными руками. «Финита». Веревки тут же исчезли, Гарри попытался встать, но ему в лоб тут же влетело отталкивающее заклинание, и он снова оказался на полу. «Почему вы этого не сделали?» «Не спорю, щиты у вас выходят уже очень неплохо, но для более опытного мага пробить их ничего не будет стоить. Кроме того, я не чувствую, чтобы вы занимались защитой разума достаточно усердно. Некоторый общий порядок намечается, конечно, но вы что, не могли заказать себе ментальный талисман хотя бы на первое время, пока не обучитесь основам? А так можно было». Мартин покачал головой. «Поттер, о чем мы с вами говорили в самом начале нашей первой встречи? Что я должен использовать любые средства, и что вы не поняли во фразе «любые средства»? Когда я понял, что мне предстоит изучить очень и очень многое, я, на первое время, увешался амулетами, будто новогодняя елка. Не панацея, конечно, но хоть что-то. Некоторые, кстати, все еще служат мне. Правда, уже не как основная защита, а как страховка». Мартин помог Поттеру встать, отошел обратно на свою позицию. «Кроме того, Поттер, что с вашей физической формой? Вы начали как-то развивать тело?» «Я, ну», Гарри сглотнул. «Я начал бегать вокруг стадиона для квиддича, но пока не получается много, и не получится сразу. Развитие тела – процесс очень долгий. Хотя, конечно, и его можно подстегнуть». Мартин без предупреждения выпустил в Поттера оглушающее, тот, не без труда, конечно, смог увернуться, и даже отскочил в сторону от посланного следом второго заклинания. Правда, при этом он загнал сам себя в угол, но это были уже детали. «Вы консультировались с мадам Помфри о зельях, способных вам помочь, или вы действительно настолько баран, насколько вас им считает профессор Снейп?» Гарри не ответил. Ему было очень стыдно. Очевидные же вещи. Вот только очевидными они стали после того, как Мартин буквально ткнул его в них носом. «Запомните, Поттер», демонолог выпустил еще два заклинания, одно Поттер с неизменным выкриком во всю глотку принял на защитные чары, но второе выбило у него палочку из рук. Сила любого мага, будь он хоть темным, хоть светлым, хоть нефильтрованным, находится в его голове. И я сейчас не про тайные знания и даже не про тот факт, что именно разум управляет тем скафандром из мяса и костей, который называется нашим телом. Сила мага в том, как быстро он соображает и как распоряжается имеющимися знаниями. Вот, например, ваша подруга, мисс Грингер, знает много всего по самым разным темам, включая теорию защитной магии. Но какой от этого смысл, если где-то на задворках лютного переулка ее могут в три заклятия оглушить, очистить память и убедить, что она всю жизнь мечтала быть шлюхой со ставкой 4 сикля в час. Она не успеет даже ничего сообразить. Ступифай. Мартин, разумеется, готов был к такому взбрыку. Он специально доводил Поттера до белого коленя. Может, если у Поттера пока не получается держать себя в руках, что, к слову, было одной из самых больших проблем избранного, то имеет смысл направить часть его буйного нрава в полезное русло. Мартин даже не стал ничего делать, просто чуть отклонил голову в сторону, чтобы красная вспышка прошла мимо. «Маг – это интеллект и скорость мышления», – повторил Мартин. «Талантливый маг – это еще и умение находить возможности в любой ситуации. Возможности, Поттер, а не оправдание. Я наслышан, что вы в прошлые годы проявили чудеса мышления. Правда, действовали вы не в том направлении, но сам факт, вам потребовалась защита от дементоров, и вы за несколько месяцев освоили патронус. Понадобилось узнать о Фламеле, и вы где-то нашли способ обойти чары на запретной секции. Но, при всех прочих успехах, вы так страшно тормозите в вопросах собственного развития и безопасности, что перспектива вас добить, чтобы вы не мучились, уже не кажется мне такой уж скверной идеей». Гарри сглотнул, повернулся к Дамблдору, наверное, в поиске защиты, но старик лишь кивнул. «К сожалению, мальчик мой, это так, тебе следует проявить немного больше усердия, если ты хочешь, ну, пусть не победить Волан-де-Морта, то, как минимум, остаться в живых после встречи с ним». «Да, сэр, палочка наготове, Поттер», — напомнил Мартин. «Будем снова отрабатывать противодействие и движение. Я вижу, что вы несколько продвинулись за неделю, но даже до минимальной проходной оценки вам еще ползти и ползти. Напоминаю, противодействовать вы можете как угодно, но не забывайте двигаться так, как я вам показывал. Готовы?» «Готов», — Гарри чуть согнул колени, встал в боевую стойку, продемонстрированную ему Мартином на прошлом занятии. «Директор, дайте обратный отсчет, если вас не затруднит». «О, весьма охотно», — Дамблдор поднял палочку. «Три, два, один, бой». Одновременно со словом «бой» из его палочки вырвался фиолетовый фейерверк, взорвавшийся с приличной громкостью. Гарри тут же отступил на пару шагов влево, повторяя движение Мартина, поднял палочку. «Экспекто патронум». Позже он даже сам не смог объяснить себе, почему воспользовался именно этими чарами. Перед ним появился сияющий силуэт оленя, заливший класс с невыносимо ярким светом. Олень тут же бросился в сторону Мартина, а Гарри следом отправил оглушающее, лишь в последний момент перед произнесением заклинания вспомнив, что орать не обязательно. Выпустил и тут же сместился немного в сторону. Правда, это не помешало ему почти мгновенно получить два жалящих по коленям и выбыть из боя ровно настолько, сколько было нужно Мартину, чтобы развеять патронуса. «Уже неплохо», — заключил демонолог. «Ослепление — хороший маневр, если не брать во внимание, что и ты тоже немного пострадаешь. А если у противника есть некоторая темная сущность, будь он вампир, чистокровный демон 10, нежить или оборотень, могут возникнуть некоторые сложности при попытке справиться с концентрированной светлой силой патронуса. Но не забывай, что я тебе говорил про движение. Ты, видимо, сам не замечаешь, когда начинаешь входить в некоторый ритм и двигаться по счету 2-4-6. Неправда. Извини, Гарри, но правда», — Дамблдор поднялся со своего кресла. «Мартин, посылая в тебя жалящие заклинания, был ослеплен и действовал, ориентируясь на то, где ты можешь оказаться по ритму движения. Не двигайся ты столь ритмично, он бы никогда не попал в тебя, будучи слепым. Ну, если исключить удачу, разумеется». Гарри покраснел. Дамблдор похлопал его по плечу. «Уверен, Гарри, ты можешь лучше. По крайней мере, я бы хотел этого от тебя, Дамблдор достал палочку. Бой – это не танец и не спорт, где важно совершать движение в определенном темпе. Для того, чтобы ты понял это лучше, я полагаю, следует провести небольшую демонстрацию. Если, конечно, мистер Штерн не против сразиться со мной в учебном поединке. Не против, Мартин тут же встал в боевую стойку. Я готов, о, я тоже практически готов, старик подмигнул Гарри. Кстати, раз уж мы говорили о ритмах и танцах, вы ведь уже пригласили кого-то на бал, верно, господа? А как же, хмыкнул Мартин, всячески проигнорировав покрасневшего, будто свекла, Поттера. Ну вот и славно, Дамблдор встал в оборонительную стойку. Палочка в его руке слегка подрагивала. А теперь, мистер Штерн, защищайтесь. Интерлюдия. Дуэль тьмы и света. Сразу оговорим некоторые правила, Альбус, предупредил Мартин. Без взаимного смертоубийства. Остальное, включая тяжкие ранения, разрешается. Поттер должен понять, что такое бой с применением всех доступных средств, лишь бы замок выдержал. Ну, хорошо, кивнул Дамблдор, в этот момент начисто лишившийся всей своей демонстративной доброты и, казалось, сбросивший маску спокойного, слегка странного дедушки. Сейчас перед Мартином стоял совсем другой Дамблдор, тот самый, которого так сильно боялся Волан-де-Морт. Но потом, не жалуйся, без обратных отсчетов, вместо ответа Дамблдор молча выпустил в демонолога несколько десятков вспышек золотистого цвета. Чистейшая светлая магия, способная, тем не менее, устроить жертве муки похлеще чистилища. Блокировать было бесполезно, такое количество снарядов, выпущенных один за другим, пробьет почти любую защиту. Вместо этого Мартин просто отошел в сторону. Ну, как просто, с невозможной для простого человека скоростью, да еще и одновременно отправляя в сторону директора сразу четыре маленькие шаровые молнии, за которыми следом отправились почти невидимые человеческому глазу крошечные секущие чары. Дамблдор, однако, смог это предвидеть, взмахом палочки трансфигурировав на пути заклятий Мартина несколько обычных медных болтов. Молния, даже если она магическая, в первую очередь шарахнет по самому сильному проводнику на своем пути, коими оказали болты. При этом взрыв разрядившихся молний выделил столько энергии, что следовавшие за ними секущие чары просто растворились, ударившись об эту энергетическую стену. Правда, вспышка несколько оглушила и чуть ослепила самого директора, дав Мартину примерно полсекунды, которые демонолог потратил на то, чтобы призвать себе напарника, небольшого чертенка, на нечто более серьезное просто не хватило бы ни концентрации, ни времени. Чертенок был самым каноничным, по всем правилам, не сильно большим, примерно в половину человеческого роста, гуманоидным существом с жесткой черной шерстью по всему телу, хвостом с кисточкой на конце, изогнутыми тонкими рогами и копытцами вместо ног. Единственное, что у него не было трезубца или вил, которыми их регулярно вооружают в летописях, сказках и легендах. Черти вообще редко пользуются холодным оружием, больше полагаясь на собственную нечестивую магию, не столько сильную или вредоносную, сколько подлую и мешающую. Призыв этих мелких воплощенных духов не требовал ни особой концентрации, ни слишком больших магических затрат, ни слишком большого контроля. Откровенно говоря, именно потому многие начинающие демонологи начинали свой темный путь именно с призыва чертей или, в отдельных случаях, мелких бесов. Ну а почему, собственно, и нет? Быстро, легко, на кормежку черта не нужно много магической энергии, случись что, можно не бояться, что чертенок ударит в спину. Против простой, как палка, привязи и формулы призыва чертям никогда не удается пойти, а дальше, знай командуй. В отдельных случаях можно даже выдрессировать что-то вроде домовика, только менее универсальное. Естественно, чертенок тут же уловил ментальный приказ своего господина, крутнулся на месте и исчез, появившись чуть в стороне и отправив в Дамблдора что-то вроде огненной стрелы, только зеленого цвета, заставляя директора рассредоточить внимание. В отдельных случаях, не зная, что именно в них летит, люди часто начинали паниковать, путая демонический огонь с убивающим проклятием. Нет, разумеется, ожог второй степени – тоже неприятная штука, но не смертельная в большинстве случаев. С Дамблдором, однако, фокус не прошел, старик, даже не взглянув в сторону чертенка, щелкнул пальцами, и через мгновение чертенок оказался пойманным в трансфигурированную из воздуха магическую клетку, а сам директор Хогвартса принялся выпускать в демонолога одно заклятие за другим, из которых Мартин опознал едва ли четверть. Большая часть опознанных заклинаний, кстати, были из разделов трансфигурации, а еще часть – из школы светлых проклятий. Бой шел на равных, и Мартин Штерн, и Альбус Дамблдор прекрасно знали как слабые, так и сильные стороны друг друга. Мартин был непревзойденным специалистом темных искусств, проклятия и разрушения, да еще и постоянно, пусть и ценой некоторого ущерба своим же магическим силам, призывал себе в помощь слуг из-за грани, которые очень сильно мешали Дамблдору сосредоточить все внимание на нем. Мартин прекрасно понимал, что в дуэли один против одного у него шансов не сильно много, ведь тогда старик просто задавил бы его своими уловками и опытом. Дамблдор, впрочем, нисколько демонологу не уступал, регулярно посылая в него чары школы света, трансфигурированных из чего попало големов и зверей, и даже пару раз пошел на призыв собственного феникса, который мог бы, в общем-то, выцарапать Мартину глаза, если бы демонолога не защитили его питомцы, оказавшиеся вовсе не простыми котом и вороном. Бой длился уже около четверти часа, оба мага постепенно слабели. Их движения перестали быть столь быстрыми, что казались смазанными. Оба дуэлянта начинали постепенно совершать мелкие ошибки, которыми соперники тут же, без всякого стеснения, пользовались, стараясь завершить поединок. Мартин держался за счет своего демонического начала, куда более сильного и ловкого, нежели может себе представить простой смертный. Дамблдор, впрочем, тоже играл не самым честным образом, нагло и беспринципно черпая силу у замка, пользуясь положением директора. Наконец, отведя последнюю вспышку в сторону, Мартин и Дамблдор, не сговариваясь, опустили палочки. «Ничья», — констатировал Дамблдор, выдыхая и трансфигурируя из воздуха кресло. В кабинете не осталось ни одного целого стула, последние 5 минут назад сперва был превращен в гигантского льва, а затем, развеян адским пламенем. «Ничья», — подтвердил Мартин, облокотившись спиной на стену и призывая себе стакан воды. «Директор, а не хотите так хотя бы раз в месяц отводить душу? Вы интересный соперник, по крайней мере, равный. Опыт не пропьешь, хотя попытки были», — Дамблдор выдохнул. «А что до дуэлей на регулярной основе? Посмотрим на ваше поведение, мистер Штерн. Что же, теперь, однако, нужно возвращаться к делам». «Угу», — Мартин сделал себе еще стакан воды. «Мистер Поттер, а что мистер Поттер?» Мистер Поттер просто стоял в дверях и охреневал от произошедшего. «Нет, разумеется, Гарри, особенно после занятия с Мартином, прекрасно понимал, что он в боевой магии звезд с неба не хватает, да и вообще, что боец из него, мягко выражаясь, посредственный. Но, черт побери, что это вообще сейчас было? Магическая мощь, бушевавшая в кабинете еще минутой ранее, была где-то за гранью понимания мальчика. Он вообще не мог себе представить, что кто-то может двигаться и колдовать так быстро и так сильно. И ведь это, наверное, была только вершина айсберга, ведь Мартин специально оговорился, что действовать нужно без смертоубийства, а потому соперникам наверняка приходилось несколько сдерживаться. И почти наверняка обоим волшебникам пришлось изрядно попотеть, защищая себя от ментального влияния друг друга. «Мистер Поттер, вы готовы к продолжению занятий?» «Ох, как хотелось отказаться!» «И вовсе не из-за лени, нет. Гарри хотел отказаться потому, что прекрасно понимал, таких вершин во владении магией ему не достичь, наверное, никогда». Однако постепенно шок сошел, и гриффиндорец начал соображать. Да, он может никогда не достичь таких высот, но ведь ему это и не нужно, верно? Это была демонстрация того, к чему нужно стремиться. А получится или нет, вопрос уже совсем другой. Да и темный лорд никуда не денется от того, что он, Гарри, откажется продолжать занятия. Даже наоборот, это здорово облегчит ему задачу. А этого Гарри совсем не хотел. «Да, сэр, я готов». Глава 23. Святочный бал. «Моя леди, вы выглядите просто невероятно. Мартин, прекрати меня смущать», — покраснела Тонкс. В прямом смысле покраснела, сравнявшись цветом кожи с гриффиндорским стягом. «Ох уж эти метаморфы. И да, ты тоже хорошо выглядишь. О, что ты! Я лишь скромная тень на фоне твоего величественного облика». Тонкс и в самом деле выглядела великолепно. Длинное темно-зеленое платье идеально шло метаморфине, принявшей, наконец, свой истинный облик, хотя и было, если, конечно, судить по меркам некоторых волшебников, слишком уж открытым. Да, ради такого случая Нимфадора даже отказалась от своего любимого розового цвета волос и от привычного ей, как Аврору, легкого доспеха под красную мантию. Следовало сказать, Подобный образ сделал девушку очень похожей на Беллатрису Лестриндж в молодости, но ни Мартина, ни тем более саму Тонкс это нисколько не волновало. Вообще Нимфодора, под действием регулярного общения с демонологом, наконец, к вящему удовольствию ее матери, начала избавляться от некоторого подросткового максимализма и постепенно начала включать ту часть мозгов, что была начисто отключена службой в Аврорате. В том числе это проявлялось и в исчезновении брезгливости к своей настоящей внешности, и в некоторых размышлениях о необходимости найти работу поспокойнее, и в прочих аспектах поведения и мышления. Поговаривали даже, что Грюм тайком проверял свою подопечную на чары подмены. «Стукну», смутилась Нимфодора еще больше, прекращая издеваться. «А кто сказал, что я издеваюсь?» – удивился Мартин. «Я и в самом деле восхищен. Какая игра, какое актерское мастерство, вся жизнь, спектакль, я в ней, актер, все еще не понимаю, почему я позволила себя уговорить, это же просто школьный бал, что мы там будем делать, ну, не скажи, Ним, не согласился Мартин, святочный бал только формально считается школьным мероприятием, но на деле на нем ожидается огромное количество известных и важных взрослых людей, с которыми можно завести знакомства и в компании которых можно неплохо провести время, пижоны и лицемеры, в том числе, кивнул Мартин, без них, к сожалению, ни одно мероприятие не обходится. Кстати, я так заметил, что чем меньше человек реально из себя представляет, тем больше он зазнается на таких мероприятиях, но не волнуйся, хватает и куда более интересных личностей. Конечно, до бала у мсье Воланда мероприятие не дотягивает статусом, но... Мартин запнулся, встретившись взглядом с совершенно бледной Тонкс. «Что, ты бывал на дьявольском балу?» «Однажды удостоился чести», — кивнул Мартин. «Буквально 2 года назад, большой бал на закрытой вилле в Ницце. Впечатление, надо сказать, на всю жизнь. Как-нибудь расскажу подробнее за бокалом вина, если захочешь. Ловлю тебя на слове». Мартин улыбнулся, подмигнул девушке, проверил, на всякий случай, как палочка выходит из скрытой кобуры, закрепленный прямо на предплечье, под рубашкой и фраком, кивнул, поправил бабочку. «Готово, готово», кивнула девушка, с улыбкой принимая поданную руку. У входа в большой зал, ради сегодняшнего бала специально увеличенного чарами примерно до размера стадиона, постепенно собралась целая толпа народу. Студенты Хогвартса старше 4-го курса, облаченные в самые разные одеяния, главным образом, в балахоны с громким названием «Парадная мантия». Лишь очень немногие парни сообразили, что на бал такого уровня нельзя являться ни в чем ином, как во фраке, смокинге или костюме тройки строгих цветов. У девушек ситуация была получше, многие сообразили прибыть в платьях. Правда, крои и цвета часто были сильно уж вырвиглазными, но здесь уже, к сожалению, ничего нельзя было сделать. Платье, платье, бальное, бальное. Об остальном речи не было, несколько получше была ситуация у гостей из других школ. Француженки, будучи законодательницами моды и порядков волшебных балов, прекрасно знали свое искусство и явились в черных и темно-красных, реже, темно-синих платьях. Лишь несколько девушек-дебютанток предпочли белые цвета в одеяниях. У кадетов Дурмстранга все было еще проще, форменные парадные мундиры на балах такого уровня вполне допускались, а потому вся команда Дурмстранга явилась именно в них. Единственным отличием, пожалуй, являлись погоны, на которых были нанесены знаки, обозначающие курсы факультет того или иного кадета. А вот среди взрослых гостей, коих, как и предполагал Мартин, оказалось великое множество, был полный порядок. Здесь были люди и некоторые нелюди, снизошедшие с самых верхов. Мартин даже сначала подумал, не обманывают ли его глаза, когда заметил в одной из компаний в дальнем углу зала никого иного, как миледи Анну Боусли, королеву вампиров Британии. Впрочем, чему удивляться, Вентру, клан вампиров-аристократов, никогда бы не пропустил такое мероприятие мимо своего внимания, ведь здесь можно будет без труда повлиять на любого смертного из высших эшелонов магической власти. Вот только почему вампирша ведет себя так сдержанно, нет, понятно, что бал, мероприятие официальное и совершенно нейтральное, да и традиция маскарада никуда не делась, но все равно, очень уж Анна спокойна, как для вампира своего статуса. Пожилая она, все в зале уже плясали бы канкан на трупах тех, кому не повезло. Впрочем, причина вскоре обнаружилась. Анна просто боялась, что ее, высшего неживого хищника ночи, Одним заклятием сотрет в пыль один из самых могущественных чернокнижников мира. Седой, как его называли друзья, тоже явился на бал. Мгновенно выловив коллегу по магическому направлению, чернокнижник, в компании своей девушки, поспешил подойти к Мартину. «Смотрите, кто явил сюда свой демонический облик», — прокомментировал на немецком встречу Седой. «Рад тебя видеть, Мартин». «Взаимно, Герр Штейнбах». Мартин с большим удовольствием пожал руку чернокнижника, после чего обернулся к его спутнице, коснулся губами протянутой руки. «Мисс Маккинон, вы великолепны, как и всегда». «Благодарю, мистер Штерн», — присела в полупоклоне девушка. «Не представите нас, о, с удовольствием». Мартин дождался, пока чернокнижник закончит смущать Тонкс уверениями в ее неописуемой красоте. «Мисс Нимфодора Тонкс, великолепная волшебница, мастерица перевоплощения игры образов. Нимфодора, позволь представить тебе моего дорогого друга и коллегу, Алекса Штейнбаха по прозвищу Седой. Один из сильнейших чернокнижников мира, мастер некромантии, периодически, на редкость дотошный и вредный человек, и его прелестная спутница, леди Элизабет Маккинон. Также великолепная чернокнижница и верная ученица своего наставника. Приятно познакомиться», — вежливо кивнула Тонкс, слегка побледнев от описания собеседников, но великолепно удержав лицо. «Надеюсь, у нас еще будет возможность немного больше поговорить на балу, только если вы того пожелаете, миледи», — вежливо кивнул Штейнбах. «Что же, если позволите, мы вас ненадолго покинем». Штейнбах со своей спутницей поспешили уйти. Тонкс, наконец, смогла выдохнуть. «Интересные у тебя друзья», — прокомментировала она. «Чернокнижник, значит, ну, не со святыми же дружить демону, верно? Ты только наполовину демон», — напомнила Тонкс. И тем не менее, Мартин чуть улыбнулся. «Ним, объясни мне маленький момент. Почему, как только кто-то рядом хотя бы заикается об использовании темных искусств, ты тут же превращаешься в истинную фурию битвы, готовясь учинять добро и наносить справедливость?» «Не знаю», — покачала головой Тонкс. «Наверное, инерция мышления. Понимаешь, меня всю жизнь учили, что все темные маги — злобные и эгоистичные моральные уроды. Ну, ладно, не всю жизнь, но все время обучения в Хогвартсе, а затем и в Академии Аврората. А тут внезапно оказалось, что это не так, да и вообще оказывается, что мой теперь уже парень — демон. Это не очень хорошо укладывается в голове, как ты понимаешь». «Это пройдет», — уверенно кивнул Мартин. «Ничего страшного, ты думаешь, уверен. Просто нужно немного привыкнуть к новой реальности. Не все темные, злые, равно как и не все злые, темные. Парадокс, но с этим ничего не сделаешь». Завершиться разговору не дала профессор МакГонагалл, довольно громко подзывая к себе чемпионов и их партнеров. Им предстояла великая честь открытия бала. Мартин улыбнулся, подал руку Тонкс. «Пусть они и не чемпионы, но почему бы и не войти в бальный зал одними из первых?» Следовало признать, организаторы в кои-то веки постарались на славу. Бальный вечер был просто шикарен. Стены воистину гигантского зала серебрили синим, вдоль них тянулись гирлянды из омела и плюща. Длинные обеденные столы исчезли, вместо них сотни столиков, по большей части маленьких, рассчитанных на пару, но были и несколько столов для небольших компаний до 10 персон. На столиках уютно горели фонарики. Играла великолепная живая музыка. Дамблдор, возглавлявший самый длинный, судейский стол, встретил подошедшие пары сияющей улыбкой, в отличие от хмурого, будто миллион проиграл, Каркарова, с неодобрением рассматривавшего спутницу своего чемпиона, мисс Гринграсс, кажется. Люда Бэгмин в пурпурной мантии, расшитой золотыми звездами, громко аплодировал вместе со всеми. Мадам Максим, сменившая черную атласную униформу на свободную мантию из легкого светло-лилового шелка, тоже вежливо хлопала. Пятым за столом судей важно восседал Перси Уизли, новый заместитель Крауча, в темно-синей, с иголочки, мантии. Остальные места предназначались для участников состязания с их дамами. «Миледи», — важно кивнул Мартин своей партнерше, — «позвольте пригласить вас на вступительный вальс». «Миледи позволит», — подыграла своему партнеру Тонкс. «Но дальше посмотрим на ваше поведение, мистер демон. Предатели». «Рон, успокойся», — грозно шикнул на него Гарри, передавая Гермионе, в паре с которой он пришел на бал, напиток. «Ты сам виноват, что тянул до последнего и что всех девушек разобрали. Уж кто-кто, а ты должен знать, что в большом коллективе клювом не щелкают. Вообще, в их дружном трио постепенно нарастал раскол, грозивший вскоре превратить золотое трио в золотую пару, оставив Рона Уизли за бортом. И, что было хуже всего, Рон искренне считал виновными всех, кроме себя. «Ах ты, что за шум, а драки нет!» Троица вздрогнула, обернулась на месте. Рон нахмурился еще больше, а вот Гарри и Гермиона заулыбались. «Профессор Штерн», — вежливо кивнули оба. «Мисс Тонкс, привет, молодежь», — кивнула Тонкс. По счастью, бал был в самом разгаре, да и скандал назревал в одном из дальних углов, а потому можно было не опасаться слишком уж большого количества свидетелей и небольшого нарушения бального этикета ни в речи, ни в поступках. Так что случилось? Мартин, впрочем, и без ответов ребят догадывался, что именно случилось. Имел место быть простой раскол, вызванный конфликтом под названием «третий лишний», особенно если он «дурак». Гермиона, после нескольких консультаций у него, Флитвика, и, что удивительно, Снипа, пришла к некоторым не самым приятным, но оттого не менее важным выводам для себя, и довольно резко решила придержать коней в реформаторстве, вместо этого пытаясь понять мир, в котором она теперь жила. Разумеется, очень скоро ее дела пошли на лад, с ней начали общаться другие девушки и некоторые парни, все же мисс Грейнджер перестала так сильно тошнить всем на нервы нравоучениями, а потому общаться с ней стало приятнее. Ну, а поскольку теперь Гермиона не боялась остаться совсем одна, она перестала держаться за единственных двух друзей, будто утопающий за соломинку, и начала, что называется, рассеивать внимание. Гарри тоже сильно поменялся после начала углубленных занятий с Мартином. Разумеется, до идеала было еще далеко, но он, как минимум, начал хоть иногда включать мозги и думать, а не просто бесцельно и бессильно злиться на всех вокруг, чей интеллект превосходил его собственные возможности хоть на йоту. Кроме того, Гарри изрядно укрепил свою самооценку. Да, занимались они всего несколько раз, но каждую следующую встречу, особенно после того памятного поединка демона с Дамблдором, Гарри жил и рвал, чтобы стать лучше. И у него получалось весьма неплохо, что, в первую очередь, нравилось самому Гарри, вызывая у него цепную реакцию в виде мотивации к дальнейшему самосовершенствованию. Постепенно эта парочка начала общаться несколько больше, опираясь на понятные им общие темы вроде дополнительных занятий, обсуждения новых чар или новых веяний в мире, что постепенно их сближало. Гарри, прозрев, наконец, увидел в подруге не только энциклопедию на ножках, но и довольно сообразительную и привлекательную девушку, да и мисс Грейнджер была совсем не против их совместных встреч. Злые языки, правда, шептались, что не в меру наглая маглорожденная приворожила к себе национального героя, но быстро заткнулись, столкнувшись с мощным отпором. Гарри, как выяснилось, не стеснялся делиться с девушкой опытом занятий с демонологом. И, разумеется, когда, наконец, официально объявили о том, что в Хогвартсе будет бал, Гарри, без всяких стеснений и сомнений, пригласил свою теперь уже девушку. Рон же как был весьма посредственным студентом, так им и оставался, предпочитая плыть по течению, уповая на удачу. А удача все не приходила, и не прибегала, и вообще, казалось, обходила Рона десятой дорогой. Гермиона, разумеется, рыжему тоже нравилась, хоть и больше в качестве помощницы с домашними заданиями и лишь затем, в качестве стоящей девчонки. Но он, в отличие от Гарри, ждал, когда та сама проявит к нему интерес. И вот теперь, когда Рон увидел Гарри и Гермиону вместе, ему, что называется, сорвало резьбу. Сбивчивый ответ Гарри и Гермионы, быстро, хоть и не очень уверенно описавших ситуацию, только подтвердил мысли самого Мартина, а заодно и навсегда расколол золотое трио, хотя все, кроме самой троицы, узнали об этом лишь много лет спустя. Пока же, Рон, нисколько не смущаясь присутствия пусть и условного, но профессора, проорал, покраснев от ярости: «Да чтобы вам, тварям, никогда не, Силенция!» Еле успел прервать его Мартин, в последний момент ощутивший, как из гигантского источника магии, коим являлся разрыв пространства на потолке большого зала, к Рону потянулась энергия. Еще немного, и рыжий бы очень сильно, сам того не желая, проклял бы своих товарищей. Месяц отработок у профессора Снейпа, Уизли. И радуйтесь, что никто не пострадал от вашего длинного языка, дополненного полным незнанием магических основ. Иначе так легко вы бы не отделались. А теперь, прочь отсюда. И чтобы до конца бала я вас не видел. Разумеется, это был не единственный конфликт, который пришлось уладить в ходе бала. Мартину и Нимфадоре пришлось несколько раз успокаивать слегка перебравших вина студентов, разнимать назревающие скандалы, отправляя потенциальных драчунов решать вопросы с помощью официальных дуэлей, проводимых во внутреннем дворике Хогвартса. Вообще, так было нельзя поступать, учеников следовало разнять, снять баллы и назначить отработки, но Мартин прекрасно понимал, что спорщики все равно схлестнутся рано или поздно. Так почему бы, спрашивается, пользуясь занятостью преподавателей, не дать спорщикам отвести душу во дворе, выпустив небольшую злость на волю, не дав ей переродиться в злость огромную, а один раз Тонкс вообще пришлось от души отвесить пощечину Роджеру Дэвису, приводя совершенно потерявшего себя от шарма Флёра Винкловца в некоторое подобие самосознания. Впрочем, не только конфликтами запомнился этот вечер. Были танцы, были великолепные вина и шикарные блюда самых разных народов мира. Были песни, исполняемые приглашенными звездами, были длительные, совершенно неспешные беседы с самыми разными людьми и нелюдями. Тонкс познакомилась с несколькими крайне уважаемыми вампирами, демонами и темными волшебниками, с которыми имел связи Мартин, а сам демонолог с огромным удовольствием познакомился уже со знакомыми самой Нимфадоры, офицерами Аврората, именитыми колдомедиками, да и просто уважаемыми волшебниками светлой стороны. Общением, кстати, остались довольны все. Постепенно бал подходил к концу. Официальная часть закончилась и вскоре должно было начаться так называемое афтерпати, нечто вроде смеси рок-концерта и дискотеки для молодежи в том виде, в котором это понимали маги, специально ради этого пригласившие выступить ведуней, крайне популярную среди юных волшебников рок-группу. Для удобства было решено, впрочем, дать всем желающим примерно час на то, чтобы передохнуть и сменить костюмы с платьями на нечто более свободное. В воздухе носился страшный дух праздника. «Даже как-то не хочется, чтобы этот вечер заканчивался», — промурлыкала Тонкс, когда они с Мартином вышли из бального зала, чтобы немного освежиться. «Не хочешь оставаться? Не люблю слишком громкую музыку», — Тонкс поежилась. Мартин тут же сотворил для нее теплый плащ. «Тогда может, что может», — прищурилась метаморфиня. «Может, продолжим вечер в несколько более закрытой компании», — улыбнулся Мартин. «Ты, я, пламя камина, доброе вино, немного острого сыра, и никаких забот. По крайней мере, пока нам не надоест». Соблазнитель с улыбкой покачала головой Тонкс. «Ладно, уговорил. Но только помни, на ночь я не останусь, даже не проси. Как я смею надеяться, миледи? Кстати, белое, красное, вино какой страны предпочитаете вы в это время ночи?» Глава 24. «Воистину доброе утро. Доброе утро, спящая красавица. МГГММ. Еще 5 минуточек. Ним, если не встанешь, тебя расстреляют». «Расстреливайте». Завернутая в одеяло Тонкс только крепче прижалась к чему-то теплому, на что не только по-хозяйски закинула ногу, но и вообще залезла почти наполовину. «Делайте со мной что хотите, но я не встану». Мартин, а именно он, оказался чем-то теплым, улыбнулся, поправил на девушке одеяло, после чего сам откинулся обратно на подушку. «Да уж, вот тебе и не останусь на ночь. Сначала, конечно, Тонкс вела себя как чистокровная леди с претензиями на аристократичность и этакую неприступность. Мартин, впрочем, догадывался, почему так происходит: защитная реакция на нахождение на чужой территории, да еще и в компании с демоном. Затем, когда пошли ностальгические разговоры у камина, дополненные бокалом доброго вина, Тонкс несколько расслабилась, охотно вспоминая их совместные школьные чудачества и курьезные случаи. Затем, видимо, окончательно убедившись, что ее не собираются приносить в жертву, девушка вовсе отпустила себя, просто наслаждаясь вечером. А затем, наверное, некоторая взаимная откровенность, да еще и в сочетании с небольшим количеством выпитого вина, что-то сломало в Тонкс. Мартин знал, что так будет, а потому не мешал девушке выговариваться. Тонкс пожаловалась немного на то, какой скверной, на самом деле, оказалась работа младшего Аврора и как она сожалеет, что повелась на всю эту околовоенную романтику, которая уже после первых боестолкновений оказалась вовсе не героическим спасением заложников или задержанием элиты преступного мира, а простым и банальным кишки, говно, распидоросило, перемешанным с грязью, постоянной проблемой финансирования, отсутствием качественного снаряжения, предателями среди информаторов и коллег и прочими прелестями профессии Аврора штурмового отряда. Мартин, как мог, попытался ее утешить, приобнять и успокоить, и, надо сказать, не без успехов. По крайней мере, Тонкс сначала успокоилась, затем взяла себя в руки, насколько позволяло ее состояние, а затем вдруг обняла демонолога, клюнула, иначе это странное резкое и слегка болезненное подобие поцелуя в шею не назовешь. Мартин не постеснялся ответить, правда гораздо более нежно. А дальше? А что дальше? Вот он, результат, лежит рядом под отобранным посреди ночи одеялом, обнимает и вообще всеми силами делает вид, что все еще спит, накрывшись с головой. Выглядело бы убедительно, если бы Мартин не мог ощущать ее пульс, слегка учащенный даже по меркам бодрствующего человека, и дышит слишком уж неровно для спящего человека. С чего бы это? Уж не замучило ли нимфодору стеснение? Помнится, несколькими часами ранее ее это не очень волновало. «Я знаю, что ты не спишь», — на всякий случай уточнил демонолог, стягивая одеяло с головы Тонкс. Девушка в ответ пропищала что-то невразумительное, попыталась отобрать одеяло обратно, но у нее не получилось. «Мартин, демонолог прижал к себе девушку. Мы же вчера. Это же не сон был?» «Да, совершенно точно, не сон». Мартин прижал Тонкс к себе поплотнее. «Ой, Мерлин, не так я себе это представляла», — Тонкс заерзала, пытаясь то ли освободиться, то ли, что куда вероятнее, устроиться поудобнее, с таким довольным лицом не пытаются выбраться. «Не так, не сомневаюсь». Тонкс покраснела, смогла, все же, отобрать одеяло, промурчала что-то непонятное. «Что-что, нахрюер ты?» — уточнила метаморфиня, стараясь сделать свой голос максимально обвиняющим, но довольная улыбка портила все впечатления. «Вот как так, а?» — воспользовался измененным сознанием школьной подруги, соблазнил тут невинную девушку из приличной семьи. «И как мне теперь маме в глаза смотреть?» «Да ладно, мама», — подыграл ей Мартин. «А что сказал папа? Тебе ни капельки не стыдно?» — покачала головой Тонкс. «Уверен, все было не настолько плохо, чтобы мне было стыдно», — Мартин подмигнул девушке. «Ведь не все было так плохо, верно?» Тонкс покраснела еще сильнее, чем прежде. «Нет», — признала она наконец, — «все отлично. Просто это как-то неожиданно и, я не знаю, мне немного стыдно». Мартин улыбнулся, но комментировать это не стал. В конце концов, мисс Тонкс можно понять, первый раз, смущение, да еще и с человеком, которого раньше всячески старалась рассматривать только в качестве близкого друга, максимум, как легкий романтический интерес. Да и вообще для девушек это, пусть и легкий, да и вообще приятный, но, все же, стресс и испытания, так что нужно дать ей время смириться. И, что самое главное, никуда от себя далеко не отпускать. «Я в душ первая», — решительно фыркнула, наконец, Тонкс. «И не спорь, не собираюсь даже», — Мартин позволил ей выбраться из объятий. «Если что, полотенце на полке, чистый банный халат для тебя висит на крючке, платье домовики забрали почистить. Чистая одежда для тебя тоже должна быть уже готова. Не платье, подбирал нечто более привычное тебе, как Аврору. Но, думаю, угадал. Даже не буду спрашивать, когда ты все приготовил», — Тонкс покачала головой, шествуя в направлении ванной, радуя Мартина грациозной походкой. «Эй, хватит на меня пялиться, ты жестоко», — прокомментировал Мартин. «Лишать меня возможности созерцать такую красоту, вредина. Подожди немного, скоро вернусь, и меня ждет бонус. Посмотрим на твое поведение, и ты даже согласишься на предложение позавтракать вместе, говорю же, посмотрим на твое поведение». Тонкс скрылась за дверью, вскоре послышался шум воды. Мартин выдохнул, выбрался из постели, заклинанием приманил себе халат. «Парки». «Да, милорд», тут же появился рядом домовик. «Все готово?» «Да, милорд». «Легкий и прочный доспех с плащом из драконьей кожи для вашей девушки готов. Ее собственное платье, равно как и прочие элементы одежды, приведено в идеальное состояние и будет доставлено через несколько минут». «Отлично, ты молодец, можешь заниматься своими делами». «Благодарю, милорд, хорошего вам дня». Домовик исчез. Мартин хмыкнул, прислушался к шуму воды в ванной. «Да уж, однозначно, хорошего». Потратив некоторое время на приведение себя в порядок, Мартин и нимфодора, наконец, решили спуститься в большой зал. По счастью, Тонкс, для вида поломавшись несколько минут, решила, что Мартин достаточно хорошо себя вел, а предоставленный то ли костюм, то ли легкий доспех и вовсе привел девушку в подобие экстаза. Впрочем, следовало признать, постарались мастера на славу. За одну ночь сделать полноценный противомагический доспех, да еще и сделать его красивым с виду, дорогого стоит 11. Правда, костюм лишь дополнил образ девушки, сделав ее еще больше похожей на ее сумасшедшую тетушку, Беллатрису, но Мартин считал, что в этом плане проблемы индейцев шерифа не волнуют. Было еще довольно рано, на самом деле, все те, кто остался в Хогвартсе, по большей части еще спали, а потому Мартин с большим удовольствием наслаждался необычайно тихими и непривычно пустыми коридорами замка. Демонолог вообще подозревал, что после вчерашнего многие предпочтут проспать завтрак, а то и обед. Впрочем, совсем без ранних пташек не обошлось. «Доброе утро, профессор Штерн, мисс Тонкс. Это пожелание или констатация факта, Поттер?» «Да, сэр». Мартин хмыкнул. «Нет, Поттер точно не дурак, нужно только давать ему правильное направление и периодически отвешивать мотивирующий пендель, чтобы не терял энтузиазма, и сразу появляется результат». «И какой результат? Куда?» – спрашивается, делся стеснительный, слегка глуповатый и не в меру деятельный гриффиндорский болванчик со склонностью видеть тайны даже там, где их нет, а все, нету его. Вместо него, более-менее адекватный молодой маг, в котором, правда, пока еще играет некоторый юношеский максимализм. Но, по крайней мере, Поттер начинает включать мозги, думать и даже иногда острить и иронизировать. В общем, не худший материал для работы. А то, что с ним рядом теперь постоянно находится мисс Грингер, это даже хорошо. Она ему, по крайней мере, не даст все забросить и снова стать обычным балбесом. Мисс Грингер, кстати, и сейчас была с Поттером. Они вместе шли на завтрак, весьма мило держась за руки и воркуя о чем-то своем. И, судя по довольной роже Поттера, красное от смущения Гермионе, слегка нетвердой походке и потому, что на отличнице вдруг оказался мужской гриффиндорский галстук, ночь они тоже провели отнюдь не в библиотеке за чтением учебников. «Будьте осторожны, молодежь», — на всякий случай предупредил Мартин. «Как человек, я могу только порадоваться, что у вас все идет на лад, но, как профессор, не могу, к сожалению, поощрять разврат. Не понимаю, о чем вы», — мгновенно состроил из себя святую невинность Поттер, но красная, будто помидор, Гермиона сдавала эту парочку с потрохами. «Минус 5 очков Гриффиндору». «За что?» — возмутился Гарри. «За неподобающий внешний вид», — Мартин кивком указал на галстук Гермионы. «И вообще, радуйтесь. Застань вас, профессор МакГонагалл, и не миновать вам казни египетских». Гермиона поспешно стянула галстук, передала его Гарри, тот, с трудом подавив эмоции, спрятал его в сумку. Демонолог прислушался, кивнул сам себе. «Должно быть, показалось, что кто-то идет. И еще кое-что», — мисс Грингер дополнила слова Мартина Нимфодора. «Маленький совет вам от меня, как от женщины, женщине. Если вы не хотите сделать миссис Грингер бабушкой в ближайшее время, найдите в библиотеке книгу Арина Рисковитти под названием «Ритуалы девичьи», лично проводимые или своими глазами наблюдавшиеся. Второе издание за 1932 год. По идее, ее не должны были перенести в запретную секцию. Необходимые вам ритуалы, на странице 324. «Спасибо, мисс Тонкс», — покраснела Гриффиндорка. «Ну и последнее», — Мартин похлопал Гарри по плечу. «Зайдете ко мне сегодня после ужина, Поттер. У меня есть для вас кое-какое предложение, от которого будет трудно отказаться». «Хорошо, сэр. Только помните, Поттер, никому, особенно, другим профессорам, а совсем особенно, нашему дорогому директору, об этой нашей встрече знать не полагается». Глава 25. Осколки. «Вызывали, профессор? Проходи, садись». Мартин кивнул на свободное кресло напротив себя. «Сегодня у нас с тобой тренировки не будет, просто поговорим». «Сэр?» — насторожился Гарри. Прежде Штерн никогда не отменял тренировок, даже если сам находился в не самом лучшем состоянии. «Все в порядке? Что-то произошло?» «Нет-нет, все нормально. Чай, кофе, огневиски?» «Чай, сэр». «Отлично, парки. Чаю нам с мистером Поттером. Как прикажете, милорд». Пришлось некоторое время подождать, пока домовик вернется с ароматным чаем. Гарри за несколько занятий уже понял, что Мартин относится к чаю и кофе с уважением и никогда не портит процедуру пустыми разговорами. По крайней мере, пока не сделает первый глоток. Так и случилось. Демонолог сделал первый глоток, вздохнул. «Скажи мне, Поттер, что ты знаешь о крестражах?» о чем?» «Не понял Гарри». «Ясно. Значит, ничего». Мартин сделал еще глоток. «Что же, сейчас объясню». Демонолог поставил чашку на стол, откинулся в кресле. «Помните наш с вами урок о структуре души, Поттер? «Помню, сэр». «Хорошо, не придется повторяться в основах», — Мартин вздохнул. «Крестраж — это часть души, если говорить кратко, осколок, отчуждаемый от основной части души с помощью ритуала, частица ментальной составляющей, на которую записывается основная информация вроде имени, личных данных, особенностей каналов души, сознания, некоторый крайне ограниченный объем знаний, которые волшебник хочет сохранить после смерти. Затем, частица магической силы, которая будет питать и удерживать осколок от разложения. Большая часть магов, решившихся на этот ритуал, не иначе как по причине собственной глупости, отсекают от души и ментала ровно половину. Можно сказать, разделяют душу пополам. Звучит разумно, нахмурился Гарри. Разговор начинал ему нравиться все меньше и меньше. По идее, чем больше отчуждаемый объем, тем больше в него можно будет сохранить. Верно, верно, кивнул Мартин. Но и тем больше будут потери в случае, если вместилище осколка будет уничтожено. Упреждая ваш вопрос, Поттер, вместилищем может быть практически любой предмет, а в отдельных случаях, еще и живое существо. Полагаю, я, это как раз тот самый отдельный случай, сэр, мрачно проговорил Гарри, иначе вы бы не начали так подводить разговор. Именно, кивнул Мартин, ты неплохо меня изучил, Гарри, по крайней мере, как преподавателя, которым я сроду не был и быть не особо хотел, но ты прав, ты, крестраж, ну, если точнее, то твой шрам это крестраж. После этого заявления Гарри замолчал надолго, неудивительно, впрочем, не каждый день узнаешь, что внутри тебя находится жуткая темная хрень непонятного назначения, состоящая из чужой души, дополненной чужеродной магией, чей, наконец, смог выдавить из себя Гарри. «Темного лорда, разумеется», — хмыкнул Мартин. «В мире не так много психопатов, которые решатся разорвать душу больше одного раза. Но зачем он? Ради бессмертия? Конечно же, Мартин сделал глоток чая. Не лучший метод обрести бессмертие, но один из самых простых и быстрых. А уж если крестраж не один, это замечательное подспорье и страховка. А что до того, почему он выбрал тебя, Гарри?» Мартин пожал плечами. «Могу лишь догадываться. Может, он так думал занять себе более молодое тело, все же, годиков к моменту твоего рождения у темного лорда было уже прилично. Может, просто хотел насолить своим врагам, однажды возродившись в тебе. Ну, или он просто сильно накосячил с ритуалами, отчего его душа потеряла стабильность и ты стал этаким самопроизвольным, нежелательным крестражем. Это, кстати, могло бы объяснить некоторое безумие темного лорда». Гарри поморщился. Ему происходящее совершенно не нравилось. Ну еще бы, кому понравится перспектива однажды не проснуться только потому, что один урод решил сделать в твоей голове крестраж. Зачем вы это сказали мне, сэр? Хотя бы за тем, что я могу тебя от него избавить. Гарри едва не подавился чаем. Можете, могу, кивнул Мартин. Но для этого мне нужно твое личное согласие, добровольное. Потому как Дамблдор, отвечающий за тебя как директор школы, отказался мне помочь. Дамблдор знал, ахнул Гарри. Но, Гарри вдруг стало обидно. Разумеется, директор знал, или догадывался. Говорил же еще на втором курсе, что Волан-де-Морт при смерти отдал ему, Гарри, часть своих сил сам того не желая. А он и уши развесил, только все боялся, что его посчитают причастным к нападениям наследника Слизерина. Почему он не сказал мне? Сглотнул Гарри. Тому есть три причины, Мартин вздохнул. Первое, Дамблдор излишне мягок и человеколюбив. Однажды это его погубит, и ему иногда не хватает решительности принять решение не когда-то там, через год, морально подготовившись, а вот прямо сейчас. Второе, директор вплоть до этого года не знал точно, что это крестраж. Дамблдор, все же, отнюдь не специалист по темной магии, его стезя, превращение, трансфигурация и алхимия, но никак не некромантия и договоры с демонами. А в-третьих, видишь ли, Гарри, Дамблдор, полагаю, опасался, что ты воспримешь все в штыки и подумаешь, будто мы тебя готовим как ягненка на заклание. Но почему я так должен думать? Не кричи, осадил его Мартин, не кричи, я тебя и так прекрасно слышу. А что до твоего вопроса, все, в общем и целом, просто. Обычно крестраж помещают в неживой объект, а потому для его уничтожения нужно лишь необратимо повредить вместилище. Значит, я должен умереть, чтобы избавиться от крестража, нахмурился Гарри. Так думает и Дамблдор, и все те, кто не специализируется на душах, кивнул Мартин. Но, на самом деле, все проще. У меня есть некоторая практика в магии душ, так что все может обойтись и куда меньшими жертвами. То есть, я вижу из твоей ситуации минимум два выхода, ответил Мартин. Вариант первый, гарантированный успех, но мы уничтожим только один крестраж, а все остальные останутся целы. Если быть точным, мы с тобой заключим демонический контракт. Ты отдашь в качестве оплаты осколок души темного лорда, который, фактически, является еще и частью тебя, а к нему приложишь частицу собственной магии, например, четверть магической мощи. Взамен получишь услугу или вещь по своему желанию. Только хорошо подумай о том, какую услугу или вещь ты действительно хочешь. Не продешеви. Ты станешь свободен, будто птица, даже получишь некоторые бонусы, но темный лорд все так же продолжит существовать. Правда, станешь чуть слабее как волшебник, но на твоем общем фоне этого будет не видно.